Глава 14. «Барон скоропостижно скончался?» — слегка приподнял брови я. Внешне мое удивление почти не отразилось, а вот внутри поднялась настоящая буря. Я даже не пытался скрыть удивление, потому что Колосов внимательно считывал состояние моего разума. Даже смотрел куда-то чуть выше моей головы. Наверное, там располагалось плетение его заклинания. Вот как? «То есть вы не отрицаете, что знаете этого человека, Ярослав Константинович?» — перехватил инициативу у своего коллеги Аксаханов. «Я знаю это имя», — твердо ответил я. Так уж вышло, что в момент начала атаки неизвестные выбрали своей целью лейтенанта Киряева. Я спас его жизнь. В качестве благодарности лейтенант признался, что приказ об остановке нашей колонны отдал некто Марков Алексей Юрьевич, кто-то из начальства ИДД. Кстати, как лейтенант? Жив? «На данный момент — да», — особо выделив голосом начало фразы, ответил Колосов. «Он находится в нашем управлении, как и его напарники. Вы так и не ответили, почему решили продолжить свой путь, Ярослав Константинович». «Тут все просто», — улыбнулся я. «Род Разумовских сильно пострадал за последние 5 лет. Для обеспечения безопасности своих сестер я был вынужден вызвать в столицу родовую дружину. На момент столкновения со мной было 15 человек из 23, включая командира ближней дружины Николая Петровича Аршавина. Как вы понимаете, долг князей Разумовских по защите граждан империи от порождений аномалии никуда не делся. Несмотря на все трудности последнего времени, я не мог допустить, чтобы кто-то из жителей моего надела пострадал от внезапного вторжения аномальных тварей. В связи с этим пришлось сделать все необходимое для быстрого возвращения в родовые земли. Со своей стороны, я сделал все возможное, чтобы ответственные службы получили всю необходимую информацию и быстро разобрались в ситуации». Светловолосый жандарм прекратил активно мучить мой разум, и я с облегчением выдохнул. Правда, присутствие Колосова никуда не делось. Ощущение было такое, словно он постоянно держал руку у меня на затылке. На моем текущем уровне долго выдерживать подобное давление было слишком сложно. Хорошо, что я еще в особняке баронессы Ключицыной занялся подготовкой к таким вот беседам. По сути, я мог предъявить жандармам за превышение их полномочий. Но тогда у этих ребят возникнет резонный вопрос. Как пацан с аспектами огня и воды сумел обнаружить вмешательство опытного мага третьего круга? Поэтому я решил поступить иначе. «От лица имперских служб и руководства 6-го отдела жандармерии выражаю вам признательность за своевременную и адекватную реакцию на происшествие, Ярослав Константинович», — поднимаясь из-за стола, сухо произнес Аксаханов. «Судя по вашим словам, опрашивать княжну Анастасию Константиновну смысла нет. Поэтому мы покинем ваше владение, как только завершится опрос дружинников. Когда у нас появятся какие-то новости по этому делу, мы непременно вам сообщим. Возможно, потребуется еще одна или несколько встреч. Мы можем рассчитывать на вашу помощь». «Разумеется, Артур Ибрагимович», — серьезно кивнул я. Остатки следящей родовой сети рядом с особняком были повреждены особенно сильно, и мне пришлось изрядно напрячься, чтобы подтянуть к нам нужные узлы и сформировать из них что-то рабочее. «Двери моего поместья всегда открыты для верных слуг императора. Можете считать это официальным приглашением от главы рода Разумовских. Я искренне признателен вам за то, что вы прикладываете столько усилий, чтобы найти истину. И вам, Артур Ибрагимович, и вам, Юрий Алексеевич». Расчет был достаточно простым и даже примитивным. Сказывалось мое долгое общение с сильными менталистами. Этот аспект заставлял своих адептов все подвергать сомнению. Особенную тревогу у таких магов вызывало открытое признание их заслуг. Уж не знаю почему. Однако Колосов сделал ровно то, на что я рассчитывал. Потянулся проверить меня еще раз. К этому моменту мы уже вышли из дома и спустились по ступеням крыльца. «Ша-ша!» — внезапно зашипел светловолосый жандарм и замер на месте, ухватившись за перила и покачнувшись. Всего на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно, чтобы тройка бойцов, стоявших у машин гостей, оказалась рядом, и в мою сторону уставились три дула автоматов. Остатки защитного периметра родового поместья, которые я, приложив недюжинные усилия, стянул к себе со всех сторон, почуяли угрозу и атаковали менталиста его же аспектом. В роду Разумовских хватало адептов самых разных видов магии. В прошлом защита нашего поместья считалась самой разноплановой во всей империи. «Колосов!» — моментально напрягся Аксаханов и бросил молниеносный взгляд в мою сторону. «Норма!» — резко выдохнул его напарник. «Что случилось?» — сполошился я, изобразив озабоченное выражение на лице. Не дожидаясь ответа, я нахмурился и показательно выставил перед собой родовое кольцо, глядя на него, как будто прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да, я не мог проявить перед жандармами знания ментала, но я мог просто объяснить это откликом моего кольца-артефакта, которое уведомляет хозяина о таких происшествиях. «Простите, Юрий Алексеевич», — чуть виновато улыбнулся я. «После штурма поместья большая часть защиты была уничтожена. И сейчас работает абы как. Возможно, защитные заклинания посчитали, что вы применяете ментальную магию со злым умыслом в отношении члена рода. Разумеется, я прекрасно понимаю, что без соответствующего документа вы бы никогда не стали так делать. Ведь это прямое нарушение законов империи. Поэтому еще раз приношу свои извинения». «Ничего», — с трудом выдохнул Колосов и чуть покачнулся. «Бывает всякое. Вы тут заканчивайте, а я в машине посижу пока. Ваша защита, хоть и старая, но бьет очень больно, ваша светлость». Аксаханов дал знак автоматчикам, и те моментально расслабились, словно и не были готовы пару секунд назад пустить мне пулю в лоб. Жандарм светски улыбнулся и приглашающий указал на наш навес для транспорта. Под ним расположились дружинники рода и еще двое жандармов. Явно в более низких чинах, чем мой собеседник. Со стороны Артура Ибрагимовича этот жест был очень широким. По сути, он давал мне возможность послушать ответы моих людей и то, как проходит допрос. Правда, работали коллеги Аксаханова быстро, и к этому времени уже почти закончили. На очереди оставался только Аршавин. «Дима, не перегибай!» — негромко произнес мой спутник, и один из жандармов коротко кивнул. Он, как и внезапно уставший Колосов, был менталистом. Парней допрашивали по той же схеме, и слова Аксаханова могли означать только одно. Повторение атаки от родовой сети на моих глазах он точно не хотел. Второй раз сказать, что это была какая-то ошибка, уже вряд ли выйдет. «Как вы узнали о точном времени появления у ворот Мами, Николай Петрович?» продолжил тем временем допрос жандарм. «Мы поддерживали с Ярославом Константиновичем постоянный контакт», — спокойно ответил Ротай. «В официальной переписке об этом ничего не сказано», — как бы намекая на что-то, произнес второй мужчина. «Этот канал связи имел неофициальный характер», — невозмутимо ответил Аршавин. «Если на то будет дозволение князя и официальное распоряжение жандармерии, я могу предоставить всю переписку. Она сохранена в изначальном виде». «А Шатун-то не промах!» Внутри я довольно улыбнулся. При такой формулировке жандармам потребуется запросить разрешение на изучение личной переписки представителя княжеской семьи. А это уже совсем другой уровень и другое расследование. Мы же пока выступали в роли пострадавших, что меня полностью устраивало. «Как вы определили, что князю Разумовскому угрожает опасность?» — задал следующий вопрос жандарм. «Почему решили бить на поражение?» «Один из моих подчиненных использовал примитивный артефакт», — четко ответил Ротай. «Слизь прохвоста. Он позволяет определить наличие поблизости магов и активных заклинаний. Трех человек, которые позднее атаковали нас на посту ИДД, мы заметили еще у ворот Мами. Если поднимете снимки репортеров, то наверняка их увидите. Что же касается второго вашего вопроса, сложно предполагать другое развитие ситуации, когда на тебя летит колонна внедорожников без номеров, а один из пассажиров бьет молнией в голову сотрудника ИДД». «Но при этом ваши люди уже находились в лесополосе, Николай Петрович. Еще до того, как вы увидели молнию, и даже до того, как в поле зрения показались внедорожники». «Все так», — кивнул Шатун. «Это приказ главы рода. Если бы он не приказал, то я бы сам отправил ребят. Но сами посудите, кто будет останавливать княжеский конвой по такому поводу? Ладно бы не знал этот Киреев, с кем дело имеет, но ведь Ярослав Константинович представился ему по всем правилам. Почему не стали брать пленных? «Моя недоработка», — недовольно поморщился Аршавин. «За 5 последних лет привыкли только с тварями аномальными биться. Вот и сработали на поражение. Не подумал предупредить подчиненных. Моя вина». «На этом все», — кивнул Артур Ибрагимович. «Еще раз приношу свои извинения за внезапное вторжение, ваша светлость. Всего наилучшего». «До свидания, Артур Ибрагимович», — ответил я. И жандармы направились к своим машинам. Я провожать их не пошел, оставшись у навеса. С моей точки зрения было отлично видно, как навстречу коллегам вылез из микроавтобуса Колосов. Менталист держал в руках бутылку с водой. Пока все остальные грузились в машины, Юрий Алексеевич очень долго и внимательно смотрел в мою сторону. «Чтобы они так 5 лет назад суетились», — проворчал Аршавин. «Когда хрен кто приехал даже через год, как воды в рот набрали». «Зря вы так, Николай Петрович», — провожая взглядом пару машин жандармерии, ответил я. Вместе с транспортом уезжало с территории имения защитное поле. Скорее, все-таки артефакт. Слишком много людей было на территории, чтобы еще целая группа ждала в микроавтобусе. Очень может быть, что это нападение станет отправной точкой большого расследования. «Что-то интересное рассказали жандармы?» — тут же спросил Шатун. «У нас все по стандартной схеме было. Один опрашивает, а второй сидит рядом и волком смотрит. Но тут проблем не было. Мы это только правду говорили. Как было, все так и сказали». «И да, и нет», — пропустив вторую часть речи командира дружины, ответил я. «Очередное подтверждение, что кому-то Разумовские очень не нравятся». «Это и так понятно, ваша светлость. Того же Антипова взять. Вы ему теперь как кость поперек горла встали». «Нет», — покачал головой я. «Антипов тут явно не при делах. У него есть интерес на владение моего рода. Но это точно не тот масштаб. Помнишь, что Киряев на посту говорил?» «Про барона Маркова, который нас остановить приказал? Помню, конечно, ваша светлость. Да только не дотянемся мы до него сейчас. Свои бы проблемы разгрести». «Ай, не надо. Нет больше майора, царствие ему небесное. Сказали, что скончался скоропостижно при непонятных обстоятельствах». «Дела», — протянул Аршавин и совсем по-простецки почесал затылок. «Это что же получается? Целого барона в расход пустили, как только стало понятно, что он облажался?» «Получается так», — безразлично ответил я. «Для меня это пока ничего существенно не меняло. Я и так подозревал, что те люди, которые стояли за казнью прошлого главы рода, находились очень высоко. А сейчас только получил этому еще одно подтверждение. Мало кто в империи обладает таким влиянием, чтобы безнаказанно убивать аристократов. Будь Марков просто обычным человеком на высоком посту, вариантов было бы в разы больше. А так круг сужался до десятка старых родов и нескольких особо влиятельных придворных. Но нас это пока не сильно касается, Николай Петрович. Что с добычей?» «Лежит в машинах», — кивнул на наши пикапы, припаркованные у ворот Ротай. «Нас же сразу сюда повели». «Гоните машину сюда», — приказал я, а сам пошел к развалинам одного из зданий поблизости. Надо было определить место для содержания шустрика. С буйволом и огнелесой было проще. Их достаточно доставить к скупщику, как и труп еще одного зверя. Живые деньги были не лишними. «Нюш, увидел кто-нибудь?» — спросил я у дружинников. В отношении младшей всегда оставалась вероятность проблем, больших или маленьких, тут уже как повезет. Я уже давно привык, что маленькая княжна могла устроить настоящее представление с исчезновением на ровном месте. Оставалось надеяться, что тетя Женя справится с этой ягозой. «Они что-то копали с кухаркой за живой изгородью», — сообщил один из бойцов. Я в нем признал того наблюдателя, которого мы меняли после боя с Шустриком. «Спасибо, Серый», — на ходу кивнул я и чуть скорректировал маршрут. Парень радостно улыбнулся и унесся за остальными дружинниками. Бернхард иногда шутил, что вершитель Элгор знает по именам всех бойцов своей бесчисленной армии. На самом деле это было не так. Да и армия по сравнению с моими братьями и сестрами у меня была не такая уж большая. Но я старался. Всегда придерживался мнения, что очень здорово, когда человек готов отдать за тебя свою жизнь. И очень плохо, если ты даже не знаешь, как его зовут. Со времени моей прошлой жизни в этом отношении ничего не изменилось. Нюшу обнаружил сразу за зарослями туй. Княжна была по уши в грязи, словно извалялась в луже. Легкая домашняя платьице выглядела жертвой армии вандалов. Но сестра была счастлива и не скрывала этого. «Яр!» — радостно завизжало это чумазое существо и бросилось ко мне обниматься. «Ярослав Константинович!» — буквально несколько мгновений спустя воскликнула подбежавшая тетя Женя. «Ох, Анна Константиновна, отпустите брата, вы же его испачкаете!» «Ты ни за что не угадаешь, чем мы тут занимались!» — радостно выпалила Нюша. «Вы уж простите меня, ваша светлость!» — виновато опустила голову кухарка. «Не знала я, чем княжну занять. Вот и предложила на свою голову. Кто ж знал, что так повернется?» «Мы сажали растения!» Отступив на пару шагов, гордо подбоченилась девочка, но тут же сорвалась с места и побежала к размытой клумбе. Внешне клумба выглядела так, словно в нее попал артиллерийский снаряд. «Скорее сюда, я тебе все покажу. Вот здесь я посадила мяту, а вот здесь мелиссу. Когда они вырастут завтра, сделаю тебе лучший чай для нервов. Женя сказала, что такое все главы родов пьют, особенно если у них такие заботливые сестры есть». «Спасибо, тетя Женя, что присмотрели за ней», — кивнув кухарке, чтобы она немного успокоилась, произнес я. «У меня тоже кое-что есть. Пойдем покажу». К этому времени пикапы уже пригнали к навесу, и мы прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть великолепный фонтан слизи, который от безнадежности выдал в небо очнувшийся шустрик. У меня отличная реакция и неплохо развитое тело, но Нюшу я остановить не успел. Визжащий метеор за мгновение преодолел расстояние до пикапа и оказался в кузове. «Какой классный!» — пытаясь пробиться через заслон дружинников, выкрикнула младшая. В какой-то момент мне показалось, что даже Ротай не сможет ее удержать. «Давай оставим его себе, Яр! Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Оставим!» — рассмеялся я. «Только нужно определиться, где он будет жить!» «Я знаю!» — разом замерла на месте Нюша и указала на видневшуюся слева от дома разломную чашу фонтана. «Там! Мы положим его в середину, и он будет выпускать фонтаны каждый вечер!» «Ну уж нет! Загадит всю лужайку! Это мы позже решим! Беги в дом и собирайся к обеду. Там и решим. А до этого я ни слова не скажу». Нюша с обиженным воем убежала к дому, а Шатун вымученно улыбнулся. «Не знаю, как вы это делаете, ваша светлость», — покачал головой Ротай. «Не ребенок, а ураган какой-то». «Годы тренировок», — улыбнулся я. «Шустрика выгружайте, а остальных — к Старковским. Попробуйте выбить хорошую цену. Если что, обещайте еще живых зверей. Думаю, скоро с этим проблем не будет». «Как прикажете, Ярослав Константинович?» «Ребята отбились. Ваша сестра скоро будет. У них без проблем все прошло». «Хорошо», — отозвался я. «Спасибо». Настя приехала спустя минут 10. Настроение у нее было непонятным. Вроде и хорошее, но что-то явно смущало девушку. Я вышел ей навстречу и обнял. «Как прошла поездка?» «Все хорошо», — ответила Настя. «Завтра привезут материалы, и можно начинать». Планы чуть изменились. Нужно соорудить в подвале одного из зданий настил. Мы тут на экскурсии по лесу поймали одного интересного зверя. Хочу для тренировок его использовать. «Без жертв обошлась твоя экскурсия, я надеюсь», — вздохнула Настя. «Все целы и здоровы», — заверил ее я. «Что тебя беспокоит? Какие-то проблемы по пути случились?» «Да нет, не по пути», — как-то неуверенно ответила девушка, а потом прямо посмотрела на меня. «Проблемы у нас, Яр, в принципе. Не знаю, с чего начать». «Тогда давай за обедом поговорим», — развернувшись к крыльцу и приобняв сестру за плечи, ответил я. «Есть хочу ужасно просто». Трасса Тверь-Москва. Чуть позже. «На, хлебни водички», — Протянул Артур Аксаханов бутылку своему напарнику, что откинулся рядом на заднем сиденье автомобиля, мчащегося по оживленной трассе. Водитель не стеснялся периодически включать проблесковый маячок с сиреной, сгоняя с крайней левой полосы непонятливых подданных императора, дабы быстрее доставить в Москву важных пассажиров. «Нахрен!» — помотал головой Юрий Колосов, судорожно сглотнув. «Опять блевать потянет!» Артур пристально посмотрел на бледного напарника. Они работали вместе уже почти 10 лет, и он уже видел Колосова в таком состоянии. Было это после разных ситуаций, но все как одна были связаны с угрозой жизни и здоровью сотрудников 6-го отдела. «Что случилось, Юра?» — с тревогой в голосе спросил Артур. «Да хрен его знает, Артурчик», — покачал головой Юрий и еще раз сглотнул. «Странный этот пацан. Очень странный. Я же не вчера родился. Ты знаешь, что даже Карпухин в мою сторону поглядывает». «Знаю», — улыбнулся Артур. «И мне будет не хватать твоей наглой морды». Глава отдела дознания 6-го отдела жандармерии граф Федор Пантелеевич Карпухин был самым сильным менталистом отдела. Точно его силы не знал никто, но поговаривали, что невзрачный, вечно улыбающийся и вежливый Федор Пантелеевич уже совсем близок к рангу архимага. И он действительно присматривался к Колосову, дабы выдернуть его из полей и усадить навечно в глубоких кабинетах отдела на Лубянке. «Я тоже тебя люблю», — криво усмехнулся Юрий и продолжил. «Так вот, еще во время разговора с Разумовским я почувствовал неладное». Увидев, как напрягся Артур, он торопливо продолжил. «Нет, ничего явного, больше на уровне интуиции. Мне показалось, что пацан почувствовал мое сканирование». «Этого не может быть», — отрезал Артур. «Он только вчера пробудился. Аспекты огня и воды. Каким образом он бы это сделал?» Юрий пожал плечами, задумчиво пошевелил пересохшими губами, причмокнул и требовательно протянул руку. «Пожалуй, я все-таки выпью». Взяв у напарника бутылку и сделав пару глотков, он скривился. У него болело горло, и даже простая вода опускалась внутрь пищевода, доставляя дискомфорт. Тем не менее, он прокашлялся и продолжил. «Понятия не имею. Но это защита поместья...» Он снова замолчал, вспоминая происшедшее. «Кажется, я успел уловить увеличение концентрации магических нитей в один момент. А ведь я просканировал ее перед нашей встречей с князем. Там реально лоскуты остались. Не могли они сами по себе в цельную охранную структуру собраться». Он снова замолчал, глядя в окно, борясь с рвотными позывами, которыми сразу же отреагировал желудок после попадания в него воды. «Но как-то же собрались?» — не отставал от напарника Артур. «Как?» «Как?» — хмыкнул Юрий, не поворачивая голову к собеседнику, а продолжая смотреть в окно на пролетающие мимо березы. «Хотел бы и я знать, как?»